порнофильмы, секс-шопы, стриптиз-клубы, проститутки. Что еще может привести вас к срыву? Кто-нибудь может привести пример? Давайте, давайте, ну. Пожалуйста. Ну, а, может быть, а, ну, секс с подчиненными? Секс с подчиненными, да, хорошо, это опасно. Так, еще дальше. Мистер Клинтон. Совать сигары девушкам в вагину. А замечательно, Билл, замечательно. Сигары во влагалище, да, не самая хорошая идея, хорошо. А смотреть интернет-порну круглыми сутками. Очень хорошо, Чарли Ши, так переизбыток интернет-порно, замечательно. Этот список, потому что сегодня у нас здесь новички. Встречайте наши новые друзья Кайл и Баммерс. Привет. Привет, как жизнь? Мальчики, поделитесь с нами вашей проблемой. Большие сиськи? Или... Извини. Мистер Духовный, выньте руку из штанов. А, черт. Институт сексуальной зависимости Карна. Новое завтра, уже вчера. Донать у последней черты, а пора собираться в путь. Господи, это правда. Так прилив выгибает спину, и в пене рвется прибой. Вывинчивайся с самых глубин, уходит домой.